я никогда не хочу выделяться в толпе, но и в тени оставаться никак не могу. Шумных неоновых мест не люблю я уже, там невозможно быть с кем-то и быть одному. Веду я бой самим собой, пощады жду, но не прошу. И где герой, где не герой, давно не провести черту. Я понял, мне не выиграть сбой, хотя бы завершить в ничью. Не стать ни пешкой, ни ферзем, но все же ближе к себе самому. Нет, не найти мне того, что так долго ищу. Не получить мне того, что так долго хотел. Может быть, стоит всегда обращаться к нему. Знает ли он то, чего никогда не имел? Веду я бой самим собой, пощады жду, но не прошу. И где герой, где не герой, давно не провести черту. Я понял, мне не выиграть сбой, хотя бы завершить в ничью. Не стать ни пешкой, ни ферзем, но все же ближе к себе самому.